Новолуние. Начало, очищение, отказ от старого. Новолуние подобно глубокому вдоху перед прыжком, паузе перед началом. В эту фазу Луна полностью скрыта. Не видно даже тонкой полоски света. Это время не тьмы, а пустоты. Плодородной, магической, глубокой. Именно в такие дни я особенно чувствую внутренний зов к тишине. Все замирает, будто природа сама говорит. Остановись, оглянись, что ты хочешь оставить в прошлом. Я всегда чувствовала в новолуние какую-то уязвимую силу. Это не громкая энергия, не огонь, не буря. Это шелест тишины, в котором зреют мечты. Именно поэтому для меня новолуние – священное время для отказа от старого, очищения и начала новой главы. Не зря мои самые сильные обряды на прощание с болью, с обидами, со страхами всегда приходились на новолуние. Травы я подбирала соответствующие, как и практики, при этом опираясь на очень важные правила. Например, не начинала активных действий, потому что новолуние – время планирования и настройки, а не реализации. Не очищала пространство, используя этот прекрасный момент для энергетической очистки дома и тела. Также в новолуние хорошо работать с намерением, формулировать, что хочется впустить в жизнь, медитировать и вести дневник, ориентироваться на будущее и готовиться впустить в свою жизнь нечто новое. И, конечно же, работать с самыми подходящими для этого травами. Трава. Полынь. Энергия новолуния. Связь с предками. Очищение. Магическое действие. Очищение дома. Снятие негатива. Трава. Череда. Энергия новолуния. Перезагрузка. Очищение. Здоровье. Магическое действие. Используется в очищающих ваннах. Трава. Девисил. Энергия новолуния. Сила рода. Целительство. Магическое действие. Помогает отпустить старые энергетические узлы. Трава. Ромашка. Энергия новолуния. Смягчение. Успокоение. Отпускание. Магическое действие. В расслабляющих и очищающих настоях. Трава. Лаванда. Энергия новолуния. Тихая защита. Внутренняя чистота. Магическое действие. В подушечках для сна и окуривания. Трава. Мята. Энергия новолуния. Обновление. Ясность. Отпускание. Магическое действие. В травах для ванн и пучках для смаджа. Трава. Шалфей. Энергия новолуния. Трансформация. Ментальное очищение. Магическое действие. Основной ингредиент для очищающего дыма. Трава. Вербена. Энергия новолуния. Начало нового. Связь с высшим. Магическое действие. В ритуалах на новое начинание. Трава. Береза. Листья. Энергия новолуния. Отпущение. Восстановление. Магическое действие. Используется в банных обрядах. Трава. Чистотел. Энергия новолуния. Радикальное очищение. Магическое действие. В обрядах прощания с болезнями и страхами. Ну, а где травы, там и ритуалы. Правда? Ритуал – пустой сосуд. Отпустить, чтобы наполниться. Для него понадобится стеклянная миска с водой, полынь, свеча и соль. Напиши на бумаге, от чего хочешь избавиться. Окуни бумагу в воду, брось туда щепотку соли и полынь. Скажи, пусть уходит, что было тяжким. Вода возьмет, луна сотрет. Да будет так. Вылей воду под дерево или в землю. Очищающая ванна – обнуление. Тебе нужно будет сделать отвар, для которого взять по горсти мяты, лаванды, череды, ромашки. Залей кипятком. Дай настояться 15 минут. Остуди и добавь в ванну. Полежи в ней в тишине, представляя, как из тела уходит все ненужное. После чего запиши свои ощущения и ложись спать. Подклад для прощания с болью. Возьми ромашку, Шалфей, девисил. Завяжи в мешочек. Напиши, с чем хочешь попрощаться. Вложи эту записку к травам. Мешочек бери под подушку на 3 ночи, а затем сожги травы с благодарностью. Смажь пучок, уходящее очищение. Собери его из полыни, березы, крапивы и лаванды. Подожги и окури дом, начиная с порога и против часовой стрелки. Пока будешь продвигаться по дому, шепчи. Дымом уходит, прахом ложится. Чист мой путь, чист мой кров. Пепел смой проточной водой. Ритуал без слов. Зажги свечу, желательно белого цвета. Сядь перед ней с чашей воды и любимой травой. Я чаще всего беру такие, как мята, лаванда, череда. Смотри на пламя и дай себе быть. Это ритуал. Без слов, без цели. Только ты, луна и дыхание. Ритуал очищения зеркал и отражений. Мы часто смотримся в зеркальной поверхности, либо просто отражаемся на экранах наших устройств. Время от времени их не помешает очищать. Новолуние отлично подойдет. Возьми щепотку морской соли, заранее подготовленный отвар полыни и белую свечу. Зажги ее. Она должна гореть все время ритуала. Смочи мягкую ткань отваров и протирай ей зеркала, окна, экраны с осторожностью. Пока делаешь, шепчи. Что отразилось, отзеркалится. Что было, растворится. Полынь смоет, луна уведет. Да будет чисто. Остаток отвара можешь вылить в слив или под дерево. Посадка намерения. Ритуал поможет тебе использовать силу луны для того, чтобы обозначить важное намерение, приоткрыть дверь для нового проекта или отыскать новый внутренний путь. Возьми небольшой горшок с землей, любое семечко. Можно зерно, фасолину, подсолнух, полынь или вербену. Подготовь записку с намерением, которое хочешь осуществить. Сложи траву и записку в землю, посади семечко сверху. Скажи: «Сажаю не то, что есть, а то, что быть должно». Под сенью луны, под светом мечты, расти намерение в тишине, но в силе. Поливай по чуть-чуть до первого всхода, как образ роста задуманного. Завязывание узлов, прощание с прошлым. Проводи ритуал, когда пришла пора завершить токсичные связи, избавиться от старых обид, прийти к завершению какого-либо цикла. Тебе понадобится черная нить, шалфей, мята и свеча. Нить бери такую, чтобы хватило на 7 узлов. Начинай завязывать и на каждом узле проговаривай то, с чем прощаешься. Прощаю. Отпускаю. Сожги нити в безопасном месте, добавив пучок шалфея и мяты. Произнеси слова. Не держу, не зову, не жду. С благодарностью отпускаю. С миром забываю. Травяной круг – защита перед новым началом. Он поможет тебе создать безопасное пространство в доме или вокруг алтаря. Возьми сушеную лаванду, череду, лист или кору березы, а также камешек или ветки. Смешай травы, рассыпь вокруг выбранного пространства. Можно алтарь, кровать, угол комнаты. Поставь в 4 направлениях свечи или камни. Скажи: «Кругом защищено, травами освещено. Что начнется, пусть будет светло, а тьма пусть останется снаружи». Убери артефакты сразу же, как только фаза новолуния закончится. Тишина предков. Этот ритуал поможет тебе почувствовать поддержку рода, задать предкам вопрос, получить от них важный для тебя знак. Тебе понадобится девисил, лаванда, стаканы воды, фото или символ предков, а еще бумага и ручка. Завари чай из девисила и лаванды. Поставь рядом фото или просто свечу как символ. Выпей чай в тишине, задав мысленно вопрос. Поблагодари предков за помощь, а потом отправляйся спать. Но заранее оставь лист бумаги и ручку у кровати. Запиши, что приснилось, или что пришло утром.